Глава 22. Приключения в лесу под Пензой. Прикончив пятого карася, я вооружился карандашом, бумагой и быстро исписал целый листок. Это было мое первое донесение. Я отдал его Семену, и он молча кивнул. Потом я спросил Семена: «Кто у тебя радист?» «Раздушенный паренек 16 годков и ростом с винтовку». «Постарше не было?» «Да я этого ни на кого не променяю. Золото, а не парень. Был постарше. Я же дважды к вам прыгал». «Как это дважды?» «А так. На Крохина, помните?» «Конечно». «Так вот, первый раз я прыгал с ним». «Ну и в чем дело? Что ты тянешь?» «Да тут длинная история». «Ну-ну, выкладывай. Будете слушать?» — спросил я хозяев. И Фома Филимонович и Таня дружно закивали. «Смотрите», — предупредил Семен. «Минут 15 украду у вас, но послушать стоит, не пожалеете». Закурили. Семен пересел с топчана на табуретку и начал рассказывать длинную историю. Погода в тот день стояла неважная. С полудня запуржила, задула поземка, а к вечеру закрутила метель. Я и Накрухин решили, что в такую погоду о вылете и думать нечего. Метет так, что за 10 шагов трудно что-нибудь разобрать. И вдруг уже в полночь открывается дверь и входит в хату весь залепленный снегом известный вам майор Коваленко. Отряхнулся он и говорит: «А ну, собирайтесь и живо в сани, поедем на аэродром». Очень ветрено было, и хотя лошадки старательно тащили сани, на дорогу к аэродрому мы затратили добрый час. Наконец добрались и прямо в землянку к командиру отряда. Невезение началось с первой минуты. Не успели мы переступить порог, как тут же выяснилось, что у пилота, который должен был вывозить нас, температура поднялась до 39. Надо же такому случиться. Пилот доказывал, что может лететь, но командир остался неумолимым и приказал ему лежать. Я и Накрохин были уже знакомы с пилотом. Бывалый опытный летчик. Я считаю, что половина успеха в нашем деле зависит от опытности летчика. А тут вдруг мы повесили носы. Но майор Коваленко сказал командиру отряда: «Отменять вылет нельзя. Давайте другого пилота». На счастье, в разрезе оказался молоденький хлопец. Машина у него была какая-то странная, оборудована из рук вон плохо. Кабина пилота отделялась от кабины пассажиров глухой переборкой так, что общаться с пассажирами в воздухе он не мог. Пилот, паренек лет на 5 моложе меня, объявил нам басом: «Как дам белую ракету, прыгайте, ясно?» «Ясно», — говорит Накрохин. «Хотя, позвольте, почему ракету?» «А что другое предложите?» — спросил пилот. «Я же от вас отделен. Место приземления безлюдное. От передовой далеко. Поляна в лесу. Там хоть 100 ракет пускай. Лезьте в кабину». Машина поднялась, сделала круг, легла на курс и стала набирать высоту. Мы прилипли к оконцу, затянутому мутным оргстеклом, и сидели так до решающей минуты. Ощущение было такое, будто мы не летим, а стоим на месте. Вернее, висим в какой-то мутной жиже. Ни горизонта не видно, ни звезд, ни земли, ничего, на сердце тоскливо и неспокойно. Я был уверен, что мы заметим передний край по вспышкам выстрелов и ракет, но мы его не увидели. Минут 40 спустя машина вырвалась из снежной полосы, показались звезды, поплыли глухие без огней деревушки. На душе полегчало, я знаками спросил пилота, миновали ли мы линию фронта, и он знаками дал понять мне, что уже давно миновали. И вот на исходе часа мы ясно увидели, как внизу вспыхнула и рассыпалась белая ракета. Затем вторая. Что бы это могло значить? Мы знали точно, что нас никто не должен встречать. Но в этот момент яркая россыпь белой ракеты, пущенной уже нашим пилотом, ослепила нам глаза. Сигнал, пора. Мы быстро вскочили со своих мест. Накрохин дернул дверцу на себя и решительно нырнул в темноту вниз головой. Я без задержки последовал за ним. Опускаясь, я отлично слышал в небе звон мотора нашего самолета и еще подумал с досадой. Чего он тянет? Летел бы уж. А то еще чего доброго сшибут. Спокойно приземлился, освободился от лямок, зарыл парашют в снег, огляделся. Голая степь и снег. Белый, чистый, глубокий. А где же лес? Где поляна? Мне стало не по себе. Я начал всматриваться и, наконец, на востоке увидел едва заметную темную каемочку леса. Значит, пролетели лес. Но где же Накрохин? Думаю. Что буду делать без него, без рации? Я заметался по степи, как огонь на ветру. На Крохина нигде не было. Тогда я решил укрыться в лесу. А вдруг вижу деревушка, хаток 15. Можно было, взяв правее, миновать ее, но я этого не сделал. Знал, что обычно опасность ожидает разведчика в населенном пункте, но шел. Шел потому, что хотел узнать, что это за деревня и где я нахожусь. Я понимал, что могу нарваться на немцев, а поэтому стал подбираться к деревне осторожно, оглядываясь, вслушиваясь. На окраине выбрался на наезженную дорогу, она вела в лес. Я остановился, тишина. Ни человеческого голоса, ни лая собаки, ни огонька. Я подкрался к крайней избенке, кособокой и словно придавленной снегом. А вдруг в этой хате немцы? Я достал из кобуры пистолет и согнутым пальцем постучал в окно. Никто не отозвался. Постучал вторично. Тишина. Хотел постучать уже в третий раз, но увидел, что кто-то прилип носом к стеклу. Вгляделся женщина. Она тоже вглядывалась в меня и дрожащим старушечьим голосом спросила. «Чего тебе, непутевый?» «Как называется ваша деревня?» — спросил я. Она молчала. На мне был белый маск-халат с капюшоном, и трудно было разобраться, кто я таков. «Чего же молчишь?» — спросил я. «А ты кто такой?» — спросила в свою очередь она. Я не решился назвать себя и, будто не расслышав ее вопроса, спросил. «Немцы есть в деревне?» И тут она вдруг завопила. «Роберт Францевич, Роберт Францевич, вставай скорей! Немцев спрашивают!» Размышлять было некогда, я помчался изо всех сил. Роберт Францевич, конечно, эсэсовец или комендант. Сейчас он натягивает на себя шинель, потом схватит автомат, выскочит из избы, даст очередь, поднимет своих на ноги и начнется погоня. Я мчался к лесу, не чуя ног под собой. Леса я достиг в считанные минуты. Посмотрел на часы, стрелка уже перевалила за 5. Тут мне пришла мысль сбить возможную погоню со следа. Я обдумывал, как это сделать, и увидел сваленную ветром сосну. Корни ее, присыпанные снегом, торчали в 2 шагах от дороги, а вершина уходила в лес. Я прыгнул с дороги на корень и пошел по стволу. Добравшись до конца, я соскочил и побежал в чащу. Бежал долго, остановился передохнуть и вздрогнул. На меня кто-то шел, ломая сухие ветки. Я поднял пистолет и крикнул. «Стой, кто идет!» В ответ раздался спокойный голос Накрохина. «Не дури, Сенька, это я!» Я бросился к нему, обнял его на радостях и спросил. «Где же ты пропал?» На сосне болтался. «Как?» «Очень просто. Опустился на нее, запутался в стропах и еле высвободился. Но я не пойму, куда мы попали? Ведь то место я хорошо знаю». Я рассказал Накрохину о своем приключении. Он покачал головой. «Плохо дело. Видно, летчик спутал. Мы хотели было сделать перекур, но тут до нашего слуха долетели ослабленные расстоянием голоса людей». «Это погоня», — сказал я. «Только без паники», — говорит Накрохин. «Иди за мной». Мы пошли, и минут через 10 вновь услышали голоса впереди себя. Накрохин выругался и сказал. «Только бы овчарок не пустили по следу, сволочи, а так бы мы их обдурили». Мы свернули круто влево и прибавили шагу. Мы спускались во враги, скользили по снежным увалам, взбирались на пригорки и, наконец, выбрались на накатанную дорогу. Она мне показалась знакомой. Накрохин посмотрел на часы и ахнул. До первого сеанса с большой землей оставалось в запасе не более получаса. «Бежим», — сказал он, — 10 минут по дороге, 5 в сторону, а 5 останется мне для раскладки рации». И тут он втянул голову в плечи и опять выругался. Впереди снова послышались голоса. Нас, как волков, обкладывали со всех сторон. Мы взяли круто вправо и побежали, сколько было сил. На ходу натыкались на пни, проваливались в ямы, стукались лбами, падали друг на друга, поднимались и вновь бежали. Остановились, выбившись из сил, на замерзшем болоте, прислушались и ничего, кроме собственного дыхания, не услышали. Погоня, видимо, отстала или сбилась со следа. Накрохин сказал. «Отсюда ни шагу, пока не кончу сеанс. А ты сторожи». И он передал мне свой автомат. Затем он раскинул рацию, набрал при свете карманного фонарика радиограмму, начал настраиваться. Потом сказал. «Черт знает что, я хочу им передать, а центр свою передачу навязывает». «Принимай», — посоветовал я. «Теперь не до споров». Накрохин перешел на прием, записал несколько слов и вдруг, сбросив наушники, Захохотал и стал кататься по снегу. Я опешил, не понимая, в чем дело. Подумал грешным делом, уж не рехнулся ли он. Нахохотавшись в волю, он сунул мне в руку лоскут бумаги. Я осветил фонариком и обмер. Телеграмма была незашифрованной, и она гласила: «Выходите в первый населенный пункт и сообщите его наименование. По вине и неопытности молодого пилота вас бросили на свою территорию, в Пензенскую область. Майор Коваленко». Тут уж расхохотались все. И Фома Филимонович, и Таня, и я. Старик смеялся, бился в кашле и приговаривал: «Не могу! Ей-богу, не могу! Довоевались хлопцы! В Пензенскую область! Бегали, как зайцы по просу!» «А эсэсовец?» — спохватилась Таня. «Эсэсовец Роберт Францевич откуда взялся? А погоня?» «Сейчас, сейчас, все по порядку», — успокоил Семен. «Теперь уже и до конца недалеко. Так вот, прочел я и до того расстроился, что едва не заплакал. Ну а потом наступила разрядка. Мы выложили здоровенный костер, наломали хвои, улеглись на нее и заснули. И приснилось мне, будто погоня настигла нас. Меня схватили, оплетают веревкой, я хочу вырваться и не могу. Проснулся и в самом деле связан. И Накрохин тоже. Уже светло, нас плотным кольцом обступили бабы, подростки, кто с топором, кто с вилами, кто с граблями. А предводитель у них старик лет под 70, с малокалиберной винтовкой». Накрохин говорит ему: «Мы свои, дедушка, ошибка тут вышла». «Волки вам свои», — объявил дед. «Ишь ты, свои отыскались. Как научились по-русски болтать, значит, и свои? А это что за цацка?» Он тряхнул автоматом. «А это что?» Он пнул ногой рацию. «А немцы кому понадобились?» «Ну ладно», — в отчаянии проговорил Накрохин. «Веди нас куда следует, а там разберутся». А разобрались лишь на завтра к вечеру. А Роберт Францевич мне не приснился. Тот старик, что предводительствовал бабами, и оказался им. Его-то я и счел за эсэсовца. А он родом из-под Риги, латыш, эвакуировался в Пензенскую область и работал в этой деревне кузнецом. «А как же пилот?» — поинтересовалась Таня. «Почему он дал белую ракету?» «А у него выхода другого не было», — ответил Криворученко. «Мы пролетали над соединением нашей авиации дальнего действия. Из земли, не зная, чей самолет, потребовали условного ответа. Иначе угрожали открыть зенитный огонь. Пилот заглянул в табличку, видит, что надо отвечать белой ракетой. А по белой мы должны прыгать. Вот так оно и вышло». Рассказ развеселил всех. Потом я спросил Криворученко, почему он второй раз прыгал не с Накрохиным, а с новым радистом. Семен объяснил, что у Накрохина умер сын, и Ферсанов отпустил его на 2 недели в Казань. Я встал, предупредил Семена, что связь будем поддерживать через Фому Филимоновича, а когда понадобится, встретимся снова. Старик проводил меня до забора и пожелал счастливого пути. Я шел на опытную станцию, довольный и веселый. В радиограмме я сообщил все, что требовалось и что я намечал.